Не надо рая. В самом начале 1916 года вышла первая книга Есенина «Радуница». Надо ли говорить, сколь счастлив был в те дни 20-летний поэт? Получив авторские экземпляры, рассказывает один из современников Есенина, Сергей прибежал ко мне радостный, уселся в кресло и принялся перелистывать, точно пестуя первое свое детище. Потом, как бы разглядев недостатки своего первенца, проговорил: «Некоторые стихотворения не следовало бы помещать». В дальнейшем, подготавливая к печати второе издание книги, поэт исключает из нее почти половину стихотворений, 16. Заметим, что подобное предельно взыскательное отношение к публикации своих произведений Есенин сохранил на всю жизнь. Когда в 25-м году поэт решает выпустить собрание сочинений, то из 15 тысяч строк, написанных им, отбирает самые лучшие 10 тысяч строк и лишь их включает в собрание. Но вернемся к первой книге Есенина. Истинная красота и художественность заключалась в стихах молодого поэта. Вспомним крылатые есенинские строфы. «Выткался на озере алый свет зари, на бору со звонами плачут глухари, плачет где-то Иволга, схоронясь в дупло, только мне не плачется, на душе светло». Или: «Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза». Поэзия разлита всюду, умей только ощущать ее. В Есенине говорит непосредственное чувство крестьянина. Природа и деревни обогатили его язык дивными красками. Для Есенина нет ничего дороже родины. Так высоко и проницательно отозвался о первой книге поэта тонкий ценитель и знаток русской словесности профессор Сакулин. «Радуница» переиздавалась в 18 и 21 годах. Не всегда так удачно складывается судьба первой поэтической книги. В «Радуницу» 1916 года вошли далеко не все стихи и поэмы, которые были к тому времени созданы Есениным. Здесь следует прежде всего назвать стихотворение «Русь». Оно вошло во второе и третье издание книги. Ни в одном из других произведений той поры Есенин не был столь близок к реалистическому показу действительности. Образ родины в нем не застит ни религиозная символика, ни церковная лексика. Нет здесь и тени ученического подражания, копирования литературных приемов других авторов, что нетрудно обнаружить в ряде ранних стихотворений «Моя жизнь», «Тяжело и прискорбно мне видеть». В Руси отчетливо слышен свой поэтический голос, своя песня о родине. И вместе с тем песня эта как бы продолжает проникновенную кольцовскую песнь о русской земле. Глубоко созвучна она Никитинской Руси. В то же время по настроению Есенинская Русь чем-то перекликается с блоковскими скорбными раздумьями о родине. И едва ли не более всего она заставляет нас вспомнить строки знаменитой некрасовской песни «Русь». «Ты убогая, ты обильная, ты изобитая, ты всесильная матушка Русь». И хотя в Руси Есенина слышится больше скорбный голос музы печали, чем музы мести, народного гнева, нельзя не видеть, не почувствовать главного. В основе своей это произведение близко по духу поэзии Некрасова. Стихотворение «Русь», как и ряд других, давало Есенину полное право сказать позднее о том, что отделяло его творчество от буржуазно-декадентской литературы в годы мировой войны. Резкое различие со многими петербургскими поэтами в ту эпоху сказалось в том, что они поддались воинствующему патриотизму, а я, при всей своей любви к рязанским полям и к своим соотечественникам, всегда резко относился к империалистической войне и к воинствующему патриотизму. У меня даже были неприятности из-за того, что я не пишу патриотических стихов на тему «Гром победы раздавайся», но поэт может писать только о том, с чем он органически связан. Есенин был кровно связан с жизнью русского крестьянства. Красота родных русских раздолий, язык сограждан, молодецкая удаль и грустная боль русской песни, в которой звенит народная душа, все это было для поэта органически родным и близким. Все, что несло горе и страдания его народу, было чуждо поэту. Есенинская лирика уходит своими корнями в ту реальную действительность, которая окружала поэта. Стремление к показу горькой правды жизни русского крестьянства отчетливо проявилось в повести Есенина «Яр», созданной им в 1915 году. Молодой писатель по-своему пытается художественно осмыслить социальные конфликты и противоречия в жизни деревни тех лет. Повесть Есенина, несмотря на романтический образ ее героя, правдоискателя Карева, это волнующий, суровый в основе своей реалистический рассказ о тяжелой, бесправной доле русского мужика. Автор показывает, как искры народного горя, гнева то там, то тут вспыхивают стихийно во мраке темного яра деревенской жизни. Таковы сцены, в которых мужики во главе с Иеном Кавелиным убивают ненавистного им помещика. Смелость, честность, готовность пострадать за правду, за народ — вот черты, присущие старому крестьянину Иену Иеновичу Кавелину. Характер его раскрывается Есениным в повести «Яр» в острых драматических ситуациях. Любовь Есенина к родине, чуждая идеализация народничества, ненависть к войне, несущей народу горе и страдания, тяготение певца крестьянской Руси к передовым общественным силам и идеям, к реализму и народности в искусстве — все это помогало поэту в бурные революционные годы находить свой путь к правде Великого Октября, правде века.